Если ей казалось, что ее предыдущие наряды чересчур пышны и вычурны, она ошибалась. То, что делали с ней сегодня, было беспрецедентно. К тому времени, как ее одели, она стала похожа на большой пион. Но, кажется, это было еще не все. На пороге неожиданно возникла долговязая дама с очень ярким макияжем и увесистым чемоданом в руках. Дама почему-то была одета в мужское платье. И еще с минуту понадобилось Соне, чтобы понять, никакая это не дама, а даже наоборот кавалер. «Заморский мастер красоты!» — шепнула на ухо одна из девушек. Судя по тому, что мастер красоты сотворил с самим собой, представление об этой красоте у него весьма оригинальное, и с Сониными радикально расходится. Она глубоко вдохнула, судорожно соображая, как отказаться от его услуг и при этом не спровоцировать международный конфликт. А заморское чудо уже доставало из чемодана краски и какие-то жуткие инструменты. Судя по размерам кисточек, он вполне мог бы оказаться маляром. Дверь распахнулась, и на пороге появилась запыхавшаяся Анечка. «А ну, пшел вон!» — рявкнула она на визажиста. «Фух, успела!» Это уже Соня. «Я как услышала, что Катька для царской невесты мастера заказала сразу сюда, и, видишь, чуть не пропустила. Вот же хитрая тварь!» Соня улыбнулась. Анечка ей уже нравилась. В этом царстве чопорных и надменных красавиц она практически лучик света. Искренний, честный, сквернословящий. Идеальная предпосылка для того, чтобы подружиться. «Ты, конечно, еще не в семье», — продолжала девушка. «И заклинаний я тебе не скажу, но помогичить для тебя мне ж никто не запретит. А то обрадовались уже, что ты под венец пойдешь как есть». «А ну, брысь отсюда!» — прикрикнула Анечка на окруживших ее горничных. «Колдовать буду!» Те сделали круглые глаза и мгновенно растворились. Соня бы, наверное, тоже растворилась. Очень уж сурово прозвучала угроза. Анечка оглядела ее со всех сторон, как скульптор глыбу. «Что же из этого можно сотворить?» — читалось в ее глазах. «Худеть тебе не надо», — уверенно произнесла она. «Весь шарм пропадет». «Хотел бы Люк суповой набор, взял бы иску». Соня вспыхнула. «Значит, о триумфальном возвращении бывшей невесты уже известно». «Грудь увеличивать будем?» «Куда уже?» «И то верно». «Ладно, закрывай глаза. Если не понравится, не обессудь. Потом научишься магичить и переделаешь». Что творила Анечка, Соня не видела. Честно стояла, зажмурившись. Ощущений тоже никаких не было. В какой-то момент даже подумалось, а не разыгрывает ли она новенькую? Но эту мысль Соня отмела, как неконструктивную. «Ну, все, принимай работу, хозяюшка», — шутовски заявила будущая невестка. Соня открыла глаза, бросила взгляд в зеркало и ахнула. В зеркале была она, то есть никаких радикальных перемен во внешности не произошло, но было такое чувство, что кто-то обработал изображение в фотошопе. Глаза стали ярче, губы четче, кожа ровнее. В чем разница, она бы и не сказала. Но если прежняя Соня вряд ли могла считаться красавицей, то это очень даже ничего. «Невероятно!» — прошептала она. «Ну, значит, это тебе мой свадебный подарок». Анечка с удовольствием осмотрела результат своих трудов. И вдруг заявила. «Эх, завидую я тебе, Соня. По-хорошему. Соня никак не могла сообразить, чему тут можно завидовать. Почему? Тебя принц так любит. Что-то она никакой особенной любви не заметила, но говорить об этом Анечке не хотелось. А твой что, не любит? Усмехнулась она. Мой? Девушка посмотрела удивленно. Любит, конечно, куда он денется, но чтобы вот так пожертвовать целым королевством, чтобы быть с любимой. Нет, на такое он не способен. Вот оно что. Снова безусловная вера в ее силы. Она улыбнулась и пожала плечами. Уверять Анечку в том, что в турнире она еще посражается, бесполезно. Да это и хорошо. Пока в ней не видит соперницу, ее никто и не трогает. «Пора мне!» — заторопилась Анечка. «Не то начнутся вопросы. Почему прогуливаю важное мероприятие?» «В общем, поздравляю! Желаю отличной брачной ночи!» И, хихикнув, она убежала к гостям. «Брачная ночь!» От неожиданности Соня даже присела на кровать. Как-то об этом аспекте их семейной жизни она не подумала. Наверное, и не нужно думать. Брак у них насквозь фиктивный. Да и будущий муж не похож на человека, который станет против ее воли требовать исполнения супружеского долга. Или все-таки станет?